Алмавиинг сильно ругался, в основном на себя, хотя доставалось и Ринке, и несчастному небесному верблюду. Лекарь перевел больного в отдельную палатку, а когда приходил к нему, натужно шутил. И делал очень озабоченное лицо, если думал, что пациент его не видит. Пахнущую дегтем и какими-то травами повязку меняли по 3 раза в день. В рану сыпали порошки, втирали мази, а уж сколько противных микстур выпил Ринке. Кажется, ему за всю его жизнь столько вина не доставалось. Но на 4-й день столь интенсивного лечения больной все же почувствовал себя несколько лучше. И его тут же почтили визитом полковника Удизгат и лейтенант Бит. «Лежи, лейтенант!» – махнул рукой полковник, заметив, что Ринке пытается встать. А Умавиинг грозил мне непрекращающимся поносом на этом свете и вечными скитаниями на том, если после нашего визита тебе станет хуже. Его можно понять. Скоро вы с Алгатором станете первыми героями королевства. И лекаря, который не уберег таких героев, публика не простит. Хочу, кстати, тебя обрадовать. Твой приятель сегодня утром пришел в себя. Правда, ненадолго, но Алмавиинг говорит, что это очень хороший знак. Боги благоволят ему, так что есть надежда. С ним сейчас ваши сержанты сидят. Впрочем, это ты и сам, наверное, знаешь, ведь за тобой они тоже присматривают. Впервые вижу, чтобы Алмавиинг был таким покладистым. Помню, он как-то прогнал ординарцев от койки генерала. Хотя наш лекарь прав, что так вас оберегает. Имей в виду, что, как только он разрешит навещать тебя, тут будет не протолкнуться от желающих поздравить и примазаться к вашей славе. И спокойно поваляться в койке тебе уже не удастся. А как там вообще? Слабым голосом поинтересовался Ринке. Нормально, если не сказать больше. Довольным тоном ответил Аудизгат, сразу поняв, что именно интересует его офицера. Порт Лиригиса пал. Поняв, что без флота и главного форта защищаться бессмысленно, кредонцы согласились на почетную капитуляцию. Мы оставили им их знамена, погоны, офицерские шпаги и отправили во свояси. Пришлось самолично проводить их в сторону Зарданской пустыни, чтобы избежать подвоха со стороны Аукраста. Вернулся только позавчера. Впрочем, этот наш генерал и так рвет и мечет. Понял, как сильно прогадал, отстранившись от освобождения города, и теперь орет, что это чуть ли не предательство, отпускать противника живым, но ничего-то ему не светит. Пока он шлялся демон и знает где, всего один полк захватил город да еще и уничтожил целый флот. Рапорты он может в столицу посылать какие угодно, но, думаю, военный министр и король скорее поверит другим источникам. Тот рапорт, который ты написал после битвы, я, кстати, тоже переслал. Нет, конечно, был бы у меня больше, чем один полк, и я бы этих кредонцев отправил в цепях в рирдорские рудники, но терять людей, пытаясь добить загнанную в угол крысу, не вижу в этом никакого смысла. Тем более, что к остаткам десанта прибились выжившие моряки, так что драка была бы жестокая, да и жителям городка сильно бы досталось, а они все-таки подданные нашего короля. Кстати, не знаю, говорили тебе или нет, из 5 линейных кораблей 2 просто разметало в щепки, 2 затонуло, а еще один успел выброситься на мель. Правда, эти кредонские сволочи его сожгли перед тем, как капитулировать. Но я поговорил с твоими морячками. С той мели довольно легко можно будет поднять пушки, какой-нибудь груз, а может и корабельную казну. Одних только пушек не меньше 60 должно быть. Я, уж извини за самоуправство, ухмыльнулся полковник. Приказал твоим людям заняться этой работенкой, но, думаю, ты возражать не станешь. На одни призовые деньги с этих пушек можно будет создать и полностью вооружить новый полк, так что премия за победу нам полагается немаленькая. Если, конечно, кто-нибудь намекнет военному министру о том, как лучше распорядиться этими деньгами. Полковник подмигнул Ринке и замолчал, а вместо него разговор продолжил лейтенант Бит. «Насчет барахлишка вашего я распорядился, да за ним присматривает, сам знаешь, у него и соломинка не пропадет, но сразу хочу сказать, купцы да рыбачки из Лиригиса уже вашей верфью сильно интересовались, там у вас и инструмент всякий, и эти, как их, стапели имеются, а то ведь у них кредонцы все лодки либо конфисковали, либо на дно пустили». Конфискованные-то они теперь тоже вроде как добыча армии, их теперь целое капральство охраняет. Хотя, конечно, не дело это, людей без ремесла оставлять. Однако верфь вроде как за тобой лично числится, а новые лодки все равно строить надо. Так что купцы просят пустить их людей поработать там. В общем, подумай над этим. Ришли ей говорит, что порт Лиригиса очень важен для королевства», — ответил Ринки. «Да и верфь не моя, я за нее королевскими деньгами платил. Думаю, лодки надо бы просто раздать прежним хозяевам, а то загнется ведь город-то, и верфь вполне возможно им передать, пусть скорее свой флот тут отстраивают». «Хм», — усмехнулся Бит, кажется, отнюдь не разочарованный тем, что Ринки отверг его прямые намеки на возможность поживиться. «Лодки раздать, за добычей армии тайная служба присматривает, а из ее лапок ничего просто так не выцепишь. Если возможно, пошлите кого-нибудь к дознавателю Аудинку с просьбой навестить меня, я постараюсь убедить его. Кстати, мои документы в твоей палатке, полагаю», — понятливо кивнул лейтенант. «Если только ты их с собой на абордаж не брал, скажу твоим ребятам, они принесут». «Извините, лейтенант», и вправду чувствуя себя чуть виноватым, добавил Ринки. «По поводу верфи и прочих таких дел, но...» «Хе-хе, Ринки», хитро улыбнулся Бит. «Вот насчет этого ты как раз можешь и не извиняться. После оккупации у местных все равно денежек-то толком небось не осталось, я уж этих тварей кредонских знаю. Все, что можно вытрясти из жителей, они вытрясли. Так что бедолаги последние выскребать будут, чтобы дома свои подправить и хлебушком разжиться, и прибытку с них сейчас как с рыбы шерсти. Но вот добро такие люди помнят, и всегда готовы за добро стариться и отплатить. А когда хорошие люди берутся друг другу помогать, они ведь лодки-то свои, к примеру, из чего строить будут? Из того леса, что уже сейчас в бухте вылавливают. Там ведь на ничья не только досочки можно найти, особенно если поглубже нырнуть. А мы подскажем, через кого это все продать подороже можно будет, чтобы никому не обидно было. «Тьфу на тебя, Бит», — скривился полковник Аудисгат. «Ты хоть бы дождался, когда я отсюда выйду. Мне, знаешь ли, про твои махинации слушать не положено. Так что будем просто считать, что я ничего не слышал. А вот и Аумавиинг с грозным лицом воителя древности. Кажется, пришел гнать нас отсюда. В общем, держись, пока еще второй лейтенант Аудрейка. Если все и дальше у тебя пойдет так же гладко, ты еще переплюнешь в чинах своего знаменитого прадедушку». Следующую неделю Ринки провел в госпитальных палатках. Чувствовал он себя, впрочем, вполне неплохо. Но Аумавиинг решил подстраховаться, да и сам больной предпочитал быть в эти дни поближе к другу. Готар медленно, но верно шел на поправку. Хотя лекарь суеверно отказывался делать какие-либо прогнозы и по-прежнему ссылался на волю или, скорее, произвол богов. «Голова», — со вздохом говорил он, — «это, Ринки, такая штука, которая даже в наши просвещенные времена остается сплошной загадкой, и знания о ней за множество веков продвинулись не намного дальше тех баснописных времен, когда Айлиай пришла из-за кромки, чтобы учить людей врачеванию. А разве это не она сама училась у Манаундака?» — удивился Ринки. «Помнится, на лекциях нам рассказывали какие-то истории про это. С другой стороны, она же была демоном, так чему ее мог смертный научить? Хотя я вообще могу перепутать, слишком много сил отдавал борьбе со сном. Но я точно помню, что-то там в древних рукописях было про то, как Манаундаг взял копье и воткнул кому-то из своих в голову, чтобы изгнать злых духов. Насчет копья, это вранье», — авторитетно заявил Аумавиинг. «Копьем трепанацию черепа не сделаешь, ну, по крайней мере так, чтобы пациент жив остался. Но эта легенда тоже известна каждому лекарю. А кто у кого учился, это все темные дела. В храме демона Айлиай тебе, если, конечно, очень сильно попросишь, покажут древние свитки, где все сказано совсем даже наоборот. А вообще, какая разница? Манаундаг тоже был личностью очень темной. То ли демон, то ли еще кто. Даже в наши просвещенные времена наука не пришла в этом вопросе к единому мнению. Многие полагают, что он вообще был существом из другого мира, о чем в древних свитках древности якобы тоже есть какие-то упоминания, которые надо понимать прямо, а отнюдь не иносказательно. Но вот где этот мир находится и как туда попасть, думаю, не людского ума это дело. Слова Аумавиинга внезапно всколыхнули в Ринке интерес к уже почти им забытой за всеми этими волнениями теме происхождения самого Готара, и он поневоле стал прислушиваться к тому, что бормотал его товарищ в бреду. Не то, чтобы Ринки пытался что-то вынюхать с постыдной целью донести Ришлие или просто выведать какие-то тайны беспомощного товарища, но упрямый в своем любопытстве мозг словно бы сам выхватывал из потока бреда разрозненные слова и факты, стремясь увязать их в какую-то осмысленную цепочку, даже если Ринки пытался этому сопротивляться. Готар часто говорил на незнакомом языке, ну не то чтобы совершенно незнакомом, Иногда некоторые слова, а подчас даже фразы казались Ринке вполне узнаваемыми. Особенно когда Готар в бреду молился либо читал заклинания. По крайней мере, Ринке понял это именно так по обилию выражений, которые он постоянно слышал в храме. Он как-то никогда не задумывался о смысле этих слов, бывших обычным наполнением жреческой бубнишки. Но ему показалось, что когда Готар выкрикивал их со страстностью, граничащей со злобой, то вкладывал в них какой-то совершенно особый смысл. Подчас друг говорил на нормальном языке про какой-то мир, который он называл параллельным. Хотя как увязывалось со словом «мир» это пришедшее из древности математическое понятие, для Ринке так и осталось загадкой. Подразумевал ли он некий, пока еще неизвестный материк, весьма своеобразно расположенный по отношению к непонятно чему, или что-то еще, а может, это тот самый горний мир, из которого Готар пришел, находящийся на небе как раз параллельно земле и никогда с ней не пересекающийся. Недаром он так часто начинал молиться, поминая этот параллельно небесный мир какие-то врата, а потом переходил на неизвестный язык и словно бы вел диалоги с какими-то могучими и сильными людьми, а может и вовсе богами. Что-то спрашивал у них, требовал, злился и вновь начинал выкрикивать молитвенные слова, но не благостно и степенно, как то подобает делать в храме, а словно сердясь на этих людей богов за то, что те не хотят дать ответа. Спустя еще неделю Ринке окончательно отпустили из госпиталя, а Готар к этому времени пошел на поправку, перестав впадать в беспамятство. В общем, жизнь налаживалась. Главарь банды все еще был очень слаб и нуждался в постоянном уходе, однако лекарь Умавиинг уже перестал уповать исключительно на волю богов и возложил ответственность за дальнейшее его излечение только на себя самого. Ринке пришлось заняться делами их небольшого отряда. И если с хозяйственной частью его сержанты справлялись достаточно уверенно, то написать с десяток рапортов и запросов мог только он. Нужно было подать официальный рапорт полковнику 6-го гренадерского, в чьем подчинении формально был отряд Готара, генералу Эукрасту, в ведении которого находились все войска Зарданского плоскогорья, в военную коллегию, в Министерство финансов, в Королевское управление территорий. Должны же они точно знать, что порт Лиригиса снова переходит в зону их компетенции, в коллегию морских дел, чтобы известить их об успешной операции на море и испросить достойных наград для моряков, принимавших в ней участие. Ну и, конечно же, он не мог не написать подробнейший рапорт военному министру с указанием точных данных о затраченных на всю эту операцию средствах и изложением своего взгляда на то, кто заслуживает поощрения, а кто – порицания. Написал и о собственном самоуправном приказе тайной службе относительно лодок и верфи. Дознаватель Аудинг скрипел зубами от злости, но вынужден был подчиниться бумаге за подписью старшего цензора. Возвращение лодок и передача верфи городской управе были обставлены как дар короля своим подданным. Полковник говорил, что все прошло очень торжественно и душещипательно, а жители порта отныне вдвое усерднее благословляют короля и военного министра и готовы на руках носить парней в зелено-красных мундирах 6-го гренадерского полка. «Хорошо, что тебя там не было, Ринке, как обычно», чуть язвительно усмехнулся полковник. «Вас бы с Ауготаром там точно разорвали на кусочки. Не веришь? Спроси у Аузаодика. Он ведь тоже разделил бремя вашей славы и теперь удирает с утра пораньше в пустоши, чтобы его не нашли толпы восторженных поклонников». Ринке и сам испытал это на собственной шкуре. Едва выйдя из госпиталя, он оказался окружен самыми разными людьми, источающими улыбки и приятные фразы, среди которых встречались даже и искренние, и норовящими похлопать его по плечу и пожать руку. И пусть бы это были восторженные слова и улыбки Аузаршаа, необыкновенно гордого своей первой битвой, оказавшейся столь успешной и значимой. Пусть даже к его улыбке и примешивались бы нотки зависти, это была нормальная зависть одного искреннего человека к успехам и талантам другого. А вот когда вокруг тебя начинают виться неправдоподобно дружелюбные люди, которые еще совсем недавно либо старательно не замечали тебя, либо, наоборот, не менее старательно окатывали презрением и пренебрежением, желая выслужиться перед генералом. От всего этого Ринке становилось очень противно и хотелось убежать подальше, туда, где его никто не знает в лицо и не будет бросаться навстречу с поздравлениями и страстным желанием пожать руку. Увы, но убежать Ринке мог только в госпиталь к Готару, и жаловаться там исхудавшему, бледному, страдающему от головокружения и головных болей приятелю на свою горькую судьбу. а тот лишь улыбался в ответ и вставлял язвительные комментарии и характеристики разных персонажей. И вот, наконец, в освобожденную бухту Лиригиса впервые за много месяцев вошел караван из 4 военных кораблей под тариданскими флагами. Но, к большому изумлению радостно встречающей его на берегу публики, повел он себя несколько странно. Корабли не устремились сразу к причалам, а бросили якоря чуть в отдалении. От флагмана отошла шлюпка, спешно приблизившаяся к берегу. С нее соскочили несколько офицеров и направились в сторону штаба 6-го гренадерского полка. А потом под взглядами изумленной публики к причалам проследовали все свободные офицеры этого полка, полковые музыканты и рота почетного караула. Только тогда флагман подошел к причалу и по спущенному трапу на землю Лиригиса сошел высокий худой человек в жреческом одеянии, с необычайно прямой спиной и властным взглядом высокого королевского сановника. Развернулось на ветру знамя, зарокотала барабанная дробь, а трубы выдали нечто весьма грозное и бравурное. Тут не то что людям военным, но даже и простым рыбакам стало понятно, что таинственный пассажир не может быть никем иным, кроме как всемогущим верховным жрецом, советником короля, старшим цензором тайной службы и военным министром одновременно, Ришлие. И слух об этом каким-то неимоверным образом мгновенно облетел и весь городок, и армейский лагерь под его стенами, и даже, кажется, за считанные секунды донесся до армии генерала Аукраста, расположившейся примерно в 100 верст дальше к западу. Долетел этот слух и до Ринки, который все утро проторчал в тихой гавани, именуемой госпиталь, дабы навестить друга и скрыться от назойливых почитателей. Слух влетел в палатку Гатара вместе с Гаарзом и переполошил всех даже в этой обители тишины и покоя. Чего делать? Растерялся Ринки, вскакивая с табурета, на котором сидел, и, как обычно, пытаясь получить совет от своего более опытного товарища. Наверное, надо пойти на пристань, поприветствовать и все такое. Расслабься и садись обратно, лишь усмехнулся Гатар, которому не так давно сменили фасон повязки на голове, в результате чего стали видны глаза пациента. Там, на пристани, встречающих полно и без тебя. И если только ты не собираешься протискиваться к Ришлие, расталкивая локтями старших офицеров, то от тебя там сейчас будет немного толку. В конце концов, если бы Аудисгат считал, что твое присутствие там необходимо, за тобой бы послали. А раз нет, ты, человек служивый, без приказа и не почешешься. Но, ты же сам говорил, что Ришлие сейчас вроде нашего вождя и мы должны, в первую очередь, показать себя людьми умными, подхватил Гатар. Исполнительных у него и так хватает. Короче, обратился он уже к Гаарзу, собери всех наших, пусть приведут себя в порядок и пасутся где-нибудь недалеко отсюда. Ты, Ринки, пожалуй, можешь сходить в штаб и доложить дежурному, что тебя можно будет найти именно тут. Если я что-нибудь понимаю в жизни, то, когда Ришлие покончит с официозом и изыщет свободное время, он сам заявится сюда навестить раненого меня, потому что куда-то идти самому мне Аумавиинг не позволит, и военному министру это наверняка хорошо известно. И вот еще что, Гаарс, притащи из наших запасов пару бутылок самого дорогого вина, и о закусках каких-нибудь позаботься. Столик походный из моей палатки сюда же принеси и стул разыщи по фарсисти. Кажется, я видел такое у Аузерша. Попроси одолжить на время. И да, бумаги, что я храню сам знаешь где, тоже захвати. А может он велит отнести тебя к себе, предположил Гаарс. Только зря тут переполох поднимать будем, куда к себе, усмехнулся Гатар. Тут у него пока еще достаточно проверенного и надежного места нет, разве что на корабле. Но на корабль он меня не потащит, потому что и без того есть тихое местечко, где мы можем поговорить без лишних свидетелей. В этой палатке ты, Гаарс, когда побежишь наших искать, намекни почтеннейшему Аумавиингу о возможном скором визите высокого гостя. Полагаю, наш лекарь будет за предупреждение благодарен. А мне рубаху принеси чистую. Ришлие, конечно, на это наплевать, но сам жест он оценит. Вот только Ринки нашего нам толком приодеть ни во что. Был у него парадный мундир, да и тот он умудрился изорвать да изгвоздать в таком спокойном и тихом местечке, как Фаркан. Ладно, ладно, не делай такое возмущенное лицо. Этот, что на тебе, пусть и с зашитыми дырками после абордажа, но хотя бы чистый. Но реально, уделать такой мундир. Сколько мы там за него деньжищ отвалили? Гатар печально покачал головой. Ринки тоже опечалился и, в отличие от Гатара, который лишь по-дружески подкалывал приятеля, вполне искренне. К отбытию из Мааска на Зарданское плоскогорье у него было три мундира. Два вполне обычных, привезенных еще из армии, а один, сшитый уже в столице, и правда стоил бешеных денег. Иринки в глубине души очень им гордился, надевая только по очень торжественным случаям. Увы, но после его приключений в Фааркане слово «парадный» из родословной этого мундира можно было смело вычеркивать. Нетрудно отстирать и вычистить дорогую ткань и вновь украсить ее золотым шитьем. Но дырки, нет их, конечно, тоже можно заштопать или наложить заплатки. Только ни один светский щеголь не позволит себе носить штопанную одежду. Какой бы дорогой ни была ткань, это уже постыдно. О порушенной репутации мундира Ринки сожалел куда больше, чем о собственных синяках и ранах, полученных в той же заварушке. Готар знал про эту печаль приятеля и старательно ее высмеивал, дабы, как он сам объяснял, изгнать из его души демонов привязанности к дорогим безделушкам. Гаарс убежал, Ринки тоже сходил в штаб, доложился, там царил такой бедлам, что, кажется, дежурный толком и не понял, о чем ему вообще говорят. Потом вернулся, застал Готара спящим, такое с ним частенько бывало в последнее время, но Аумавиинг утверждал, что это только к лучшему. Сидеть рядом было скучно, уйти невозможно, а завалиться на соседний тюфяк и тоже вздремнуть чуток означало предстать перед Ришлией в помятом мундире. И все же Ринки умудрился погрузиться в дрему, сидя прямо на табурете и уперев подбородок в руки, сложенные на эфесе шпаги. Так что когда за тонкими стенками палатки раздались громкие голоса, он вскочил с опухшими глазами, слегка взъерошенный и с весьма бестолковым видом. Он вылетел из палатки и едва нос к носу не столкнулся с самым могущественным после короля человеком Таридана. «Я тоже рад вас приветствовать, лейтенант», с легкой насмешкой глядя на растерявшегося Ринки, произнес Ришлие. «Вольно, тянуться передо мной вы будете на завтрашнем построении, а сегодня в этом нет необходимости. Так что, пригласите войти». Ринки отошел в сторону, вежливо придерживая кусок ткани, прикрывающий вход в палатку, и, быстро оглядевшись, многозначительно кивнул стоявшему чуть в отдалении Тагаю. Тот кивнул в ответ, и тотчас же в палатку внесли накрытый столик и удобное плетеное полукресло. «Хаэм!» — понимающе усмехнулся Ришлие. «Похоже, мой визит не застал вас врасплох, судари. И хотя после штабных приветствий в меня вряд ли влезет еще хоть капля вина, мне приятно видеть вашу предусмотрительность. Впрочем, смело наливайте себе. Благодарю вас, ваше священство», — улыбнулся в ответ Готар. «Но мне пока рановато лечиться подобными лекарствами, да и Аударыка, думаю, потерпит. Кстати, как ваше здоровье, сударь?» — обеспокоенно спросил верховный жрец. «И что с глазом?» «Знаю», — вздохнул Готар, слегка косит. «Окружающие пытаются скрыть это от меня, но недостаточно умело, хотя и старательно. Пришлось разглядывать свое отражение в полированной серебряной ложке. Не самый лучший вид. Остается утешаться, что все могло быть намного хуже. Кстати, я немного удивлен. Вы тут один, это все ваш лекарь», — искренне заулыбался Ришлие. Судя по количеству доносов на него в тайную службу, весьма достойный человек. Люди из моей свиты так бы не сунулись куда не надо. Но он весьма умело смог отогнать пытавшихся увязаться за мной военных. «Думаю, я могу попросить ваших сержантов присмотреть за окрестностями палатки». Ринки выскочил, чтобы отдать соответствующее распоряжение, а когда вернулся, застал Ришлие и Готара мирно беседующими. Разговор шел о состоявшейся осаде. Готар говорил, а верховный жрец внимательно слушал, задавая наводящие вопросы. Аударыка тоже быстро привлекли к разговору, но пока в основном в качестве подставки подавалки разных наглядных пособий вроде чертежей и Готара, которые надо было извлекать из большущей, чуть ли не полсажени высотой, плотной папки. Потом Ринки рассказал про изготовление и перевозку брандеров и, конечно же, про ночное нападение на Кридонский флот. «Что ж, судари», — подвел итог Ришлие, — «вы не только оправдали мои надежды, но и сумели их превзойти. И, как ни странно, особенно вы, лейтенант Аударыка. Нет, в вашей храбрости я и раньше не сомневался, но то, как вы повели себя по отношению к имуществу жителей порта и даже не побоялись надавить на тайную службу, это достойно отдельной награды, которую вы, впрочем, не получите. Но мое мнение о вашей ценности для королевства, и без того весьма высокое, поднялось еще выше. Кстати, про награды, конечно, будут и немалые. Знаки на погон, повышение в чине, деньги и даже земли. Но сейчас у вас есть очень нечасто встречающийся в жизни шанс попросить для себя что-то у человека, достаточно наделенного властью, чтобы выполнить любое ваше разумное желание. Так что, какие у вас есть заветные мечты? И тут Ринки вдруг растерялся. Спроси его об этом Ришли года 3-4 назад, и он бы без раздумий ответил, что мечтает поступить в офицерское училище. А вот сейчас, нет, Ринки, конечно, все так же мечтает когда-нибудь стать генералом, а то и командующим всеми войсками Таридана, одержать множество громких побед, вернуть королевству Оригаарское герцогство, а еще лучше, вообще когда-нибудь выгнать всех кридонцев с континента. Это была большая и светлая мечта, но ведь Ришли говорил не о юношеских мечтаниях, а о разумных желаниях. Просто попросить назначить себя генералом и поставить командовать армией, разумностью тут даже и не пахнет. Да и, по большому счету, чего стоит карьера, не заработанная, а выклинченная у сильных мира сего. Что там еще было в наборе заветных желаний у Ринки Дрейка? Жениться на той таинственной блондинке. Правда, Вар назвал ее имя, графиня Краст, лица которой даже и не разглядел, она почему-то по-прежнему тревожила сердце молодого офицера, но скорее как некий образ прекрасной девы из романов, чем как реальный человек. Да и просить у Ришли женить его на какой-то девице, достойно ли это офицера? Чтобы Готар выздоровел и его рана обошлась без последствий, с такими вопросами можно обращаться только к богам, а Ришли хоть и весьма близок к ним, но все же не бог, а в остальном, и попросить-то нечего. Ну, про мои мечты вы вроде и так знаете, послышался голос Готара. Я хотел бы продолжить поиски древних артефактов. А что касается Аудрейка, признаться, тяжело вздохнул Ринки, ничего иного, кроме как новый мундир, мне в голову и не приходит. Ну и, конечно, чтобы мы все вместе, вшестером, продолжили служить Таридану на том поприще, которое нам укажут. Ладно, усмехнулся Ришлие. Чувствую, что застал вас врасплох, так что оставляю свое обещание в силе, исполнить одно ваше разумное желание, когда таковое у вас действительно возникнет. А пока отдыхайте, завтра у вас будет очень торжественный день. Глава 5. Слушай, Готар, а что такое параллельный мир? Ринки и сам не смог бы вспомнить, с чего это он так расхрабрился, чтобы задать подобный вопрос. Наверное, обстановка была такая, располагающая к откровенности. Светлая ночь при полной луне, да еще и посреди моря, не сильный, но уверенный ветерок наполняет паруса и дает ощущение прохлады. Ринки в такие ночи обычно всегда плохо спалось, и потому он выбрался на палубу корабля, следующего в Фаеркан, чтобы подышать немного прохладным ночным воздухом и полюбоваться безбрежными просторами неба и океана, прежде чем возвратиться в свою крохотную душную каютку. Тут же он застал Эйготара, который сидел на канатной бухте, неспешно прихлебывал из бутылки и любовался луной и океаном. «Тоже не спится?» – поинтересовался друг. «Ага», – ответил Ринки, пристраиваясь рядом на каком-то ящике. «Мне в такие ночи обычно всегда не спится. Знаешь, еще там, дома, в полнолуние я частенько пристраивался у окна и чуть ли не всю ночь смотрел на луну и звезды, засыпая только под утро, а потом получал трепку от отца за то, что на занятиях двигаюсь как сонная муха. Он тебя хорошо гонял», — одобрительно кивнул Готар. «А я вот, признаюсь, в детстве был жутким лентяем, особенно по утрам. Сколько меня не заставляли делать зарядку, так и не смог пересилить свою лень. Отец, а он у меня тоже был из военных, жутко злился. Поначалу-то я и заниматься начал всякими такими вещами, только чтобы отца умаслить, а потом как-то втянулся. Но встать с утра пораньше и хотя бы отжаться полсотни раз для меня до сих пор тяжкая мука». «Ну», — дипломатично высказался Ринки, — «зато ты очень умный и много знаешь. Эх, если бы», — с печальной улыбкой человека, простившего себе все недостатки, ответил приятель, — «был бы умный, не назначили бы лабораторной крысой». «Кем?» — удивился Ринки. «Да неважно, долго объяснять», — лениво махнул рукой Готар. Они помолчали какое-то время, любуясь удивительной картиной огромных белых парусов, плывущих сквозь звезды. «И все-таки я не понимаю», — прервал молчание Ринки, — «почему ты отказался от майорского чина? Первый лейтенант тоже неплохо», — ответил Готар. «Ты ведь тоже вроде от капитана отказался». «Я отказался, потому что ты отказался. Мне выше тебя по званию быть не положено». «Так почему? А смысл?» — спокойно спросил Готар. «Чем выше взлетаешь, тем больше груз приходится тащить, и тем уже тропинка под ногами, и глубже пропасть по краям тропы, и гуще стаи стервятников, мечтающих тебя в эту пропасть сбросить. Мне кажется, мы и так с тобой взлетели просто фантастически. Надо притормозить, а то еще лоб расшибем». Ринки невольно вспомнил торжественное построение 6-го гренадерского полка. При развернутом знамени, охраняемом отрядом ветеранов-капралов с ритуальными протазанами в руках, с капральством барабанщиков и трубачей впереди, отдающих боевые сигналы безупречно исполняющим строевые команды солдатам в очищенных по такому случаю от зарданской грязи зелено-красных мундирах и с отполированным до блеска оружием в руках. Рядом со знаменем 6-го виднелись и знамена 4-го, 7-го и 14-го мушкетерских полков, формально тоже участвовавших в сражении. Хотя даже если сложить весь наличный состав этих полков, из них едва ли можно было бы сформировать полноценный батальон. Еще чуть дальше выстроилась абордажная команда матросов. Своего знамени у них, конечно, не было, но и они смотрелись достаточно торжественно с сияющими от гордости физиономиями. Военный министр Ришлие принял доклад полковника Аудисгата как командир отличившейся части, а затем доклады полковников 3-х мушкетерских полков и 2-го лейтенанта Аударыка, командовавшего абордажной командой. Под накатывающейся волной ура министр обошел воинский строй, вглядываясь отеческим взором в лица солдат и ловя на себе их почтительно восторженные взгляды. Ну а потом, естественно, началось самое сладкое. Все 4 полка, участвовавшие в осаде, получили булаву на знамя. Булавы на погон удостоились и полковники. Офицеры же и унтер-офицеры получили по топору. Простым солдатам пообещали денежную премию и тройную порцию отличного вина, а матросы и солдаты, отличившиеся в абордаже, были награждены специальным морским значком, якорем, перекрещенным с мушкетом и абордажной саблей, соответствующим армейскому топору. Наконец, дошла очередь до главных именинников. Готар получил 2-ю булаву, Ринки, высший флотский знак, сломанную мачту, перекрещенную с парой сабель, аналог армейской булавы, а сержанты – по топору. Плюс офицеры были повышены в звании и теперь стали первыми лейтенантами, а сержантам, которым, ввиду их простонародного происхождения, повышаться уже было просто некуда, отныне торжественно пообещали платить двойной оклад. И в конце, когда Ринки уже почти был обиделся на то, что их неоценимый полководческо-административный вклад в победу остался незамеченным, Ришлие приколол на их с Готаром офицерские погоны по маленькой короне, знаку королевского доверия. Что означал этот значок, Ринки и то не смог сразу вспомнить. Вроде бы он давал даже право требовать личной аудиенции короля, или подчинять себе чиновников всех иных ведомств королевства, стоящих наравне или ниже в табеле о рангах. Значком этим награждали так редко, что мало кто вообще помнил, какие привилегии это дает. Но все знали, что это и впрямь очень и очень почетно. На этом дождь наград не закончился. И уже позже, с глазу на глаз, Ришлие объявил им, что каждому офицеру выделяется поместье, причем не где-нибудь в диких западных джунглях, а во вполне обжитых окрестностях Фааркана с его чудесным климатом и плодородными землями. Сержанты, в свою очередь, могут рассчитывать на фермерские участки в тех же краях. Более того, Ришлие пообещал, что все эти земли будут находиться по соседству. Затем военный министр, не без сожаления посмотрев на качающегося от слабости Аугатора, сообщил, что всей команде дается отпуск для дальнейшего излечения, которое следует провести в Фааркане, в своих новых поместьях. Потом они отобедали втроем, что тоже было немалой честью, и за время обеда Ришлие старательно выспрашивал их мнение по поводу ведения дальнейших боевых действий. Впрочем, Готар был осторожен с советами, постоянно ссылаясь на недостаток информации, а Ринки хватало ума следовать его примеру, так что разговор не задался. Лишь в самом конце Готар предложил что-то конкретное, как он сам это назвал, стратегию непрямых действий и партизанскую тактику, которая, как понял Ринки из пояснений друга, в основном сводилась к операциям, подобным тем, что они проводили в позапрошлом году вместе с ротой Бида. К нему, как и к полковнику Аудисгату, и следовало обратиться в случае необходимости как к большим специалистам по этой части, а еще следовало рубить линии снабжения оторвавшихся довольно далеко от баскридонских войск, и следовать вполне понятной любому опытному фехтовальщику стратегии, при которой надо заставить противника делать по 5-10 шагов на каждый один твой с целью измотать и лишить сил. Ришлие выслушал этот совет достаточно благосклонно, И на этом обед закончился. Уставшего и бледного как полотно Готара отнесли обратно в госпиталь. А Ринки, убедившись, что с приятелем все в порядке, оправился в свою палатку, где и нашел на койке прекрасно сшитый мундир цветов своего полка. Когда и где люди из свиты всемогущего военного министра смогли его достать на Зарданском плоскогорье, было настоящей тайной, граничащей с чудом. «Знаешь», — внезапно ворвался голос Готара в воспоминания Ринки. В принципе, друг уже несколько минут как начал говорить, но Ринки слушал вполуха. И надо же было такому случиться, что именно на этой фразе он вернулся в реальность. «Знаешь», — задумчиво глядя в небо, — повторил Готар, — «у вас тут вообще удивительная луна, такая крупная, яркая и более насыщенного оттенка желтого. А у вас какая?» — удивленно спросил Ринки, подразумевая, что луна одна над всей землей, а у нас, расслабленно сказал Готар, она поменьше, и какая-то более белая, что ли. И тут вот Ринки решился задать вопрос, который мучил его уже довольно продолжительное время. «Слушай, Готар», — сказал он, также смотря в небо, — «а что такое параллельный мир? Откуда ты?» — вздрогнул Готар. «Хотя понятно, ты не подумай чего», — поспешил пояснить Ринки. «Я не специально подслушивал или... Ну, ты сам понимаешь». «Просто, я никому не расскажу, даже Ришлие и самому королю, даже если ты и впрямь пришел с неба». Только договорив, Ринки осознал, что именно сказал. Фактически сейчас он признал Готара своим вождем даже в большей степени, чем короля. Старая система мировоззрения и приоритетов сломалась, причем, как это частенько и бывает, сломалась внезапно и с оглушительным хрустом. «А», — махнул рукой Готар, — «не бери в голову, собственно говоря, это не такая уж и великая тайна, как я понял. Просто мне и самому трудно понять все эти вещи. Так что надеяться, что поймет и поверит кто-то другой. Проще уж выдумать более-менее правдоподобное вранье. Но раз ты сам напросился, слушай». Готар сделал большой глоток из бутылки и передал ее Ринке, словно бы предлагая перед долгим рассказом подкрепиться. «Параллельные миры. Ну представь себе книги, стоящие на полке. В каждой... целый отдельный мир, хотя ваша литература еще не настолько разнообразна, но тем не менее. И вот, в каждой книжке свой мир и свои герои, и доблестный герой из одной из них никогда не сможет влюбиться в прекрасную деву из другой, и дракона из третьей не убьет, даже если как раз у него есть для этого подходящий меч дракона-убийца. Все живут в своих книжках мирах, и вдруг что-то происходит и появляется этакая лазейка, портал, нора, червоточина, называй как хочешь». «Нет», — внезапно оборвал себя Готар, — «бестолково как-то объясняю, потому что и сам толком не понимаю, что это такое. Я вообще не физик ни разу. Короче, у нас уже давно подозревали, что миров, подобных нашему, огромное множество. Некоторые считали, что они абсолютно идентичны, вплоть до того, что в каждом из них, к примеру, должен жить свой Ауринки Дрейка. А другие думали, что различия должны быть просто космических масштабов. Я, кстати, тоже к последней версии склоняюсь. Если в природе не существует даже двух одинаковых травинок, наивно думать, что могут быть абсолютно одинаковые миры. Впрочем, это пока тоже не важно, не бери в голову. Важно то, что лет 60 назад наши ученые смогли обнаружить первые материальные доказательства этой теории, и это открыло дорогу большой программе по изучению непонятного явления.